Глава 4. Russian Girl. «Родная земля!» — мысленно вскрикнула я, ступив с трапа на асфальт в Шереметьево. 2 недели под палящим солнцем в обществе Реброва высосали из меня больше энергии, чем весь год на 12-часовом рабочем дне. Пока я ждала свой чемодан на ленте конвейера, он позаботился о такси и сообщил мне, что доставит туда, куда скажу. «Какой хороший мальчик!» — пронеслось на уровне эмоций. Всю дорогу до моего района мы таинственно молчали. Похоже, даже водитель удивился тому, что его пассажиры скупы на разговоры. У въезда на охраняемую территорию Ребров наконец спросил. «Так вот, где ты теперь живешь?» «В Шарм-эш-Шейхе мы много чего обсудили, в том числе нашей жизни с 2017 года. Надо отдать должное, он прекрасный слушатель. Историю моей любви с Игорем принял спокойно. Да, это мое девичье царство, а что?» «Я могу как-нибудь заглянуть в гости?» «Не гони лошадей». Я вышла из машины и подождала багаж, который водитель достал с особой медлительностью. «Встретимся в офисе, госпожа Стрельникова», — нарочито официально произнес Ребров. А я повиляла бедрами, двигаясь в направлении парадного входа, в элитную многоэтажку. «Как долго я смогу держаться от него на безопасном расстоянии?» «Ничего, переживала и более тяжелые периоды. Не будет же он преследовать меня в стенах компании. Или будет?» Финальный вопрос как-то затерялся в воображении, что рисовало достаточно откровенные картинки с нашим участием в подсобке и его кабинете. Тьфу, Вероника! Я полюбила просыпаться в одиночестве после ухода Игоря. Его дети никогда не считали меня весомой персоной в своей семье, так что не докучали и не названивали после оглашения завещания. Нам нечего делить. Игорек побеспокоился и поделил недвижимость и деньги поровну. Никого не обидел. Чашка кофе на мраморной столешнице выпустила ароматный дымок. Я взяла ее в руки, согреваясь, хотя чудесная погода не покидала Москву и на сутки. СМС-ка от Ксюхи пришла очень вовремя. Я едва не зарылась в воспоминания о детстве, что так ненавидела. Из-за них мне всегда становилось грустно и тоскливо, а я пообещала себе не превращаться в слезливого орликина. Прочитав послание, улыбнулась и уточнила, не ошибается ли она в своих заключениях насчет младшего Реброва. Она ответила, что информация 100% проверенная. Я написала, что при встрече жду подробностей. Смайлик от Ксюхи повеселил еще больше. Умела она поднять настроение. Просторные столичные проспекты затрещали от утренних, нервозных пробок и орущего офисного планктона. Несмотря на то, что часы показывали всего 7 утра. Многие агентства и корпорации сдвинули рабочий день на 10. Мое начальство также благосклонно отнеслось к тому, что большинство сотрудников добиралось с окраины городков Подмосковья. Я вырулила на брусчатую улочку и сбавила скорость. По ней я мирно добралась до бизнес-центра и оплатила подземную парковку. На подходе к зданию мне прилетели письма на электронную почту. И я поняла, что первый день после отпуска будет трудным. 120 шагов до лифта, подъемный этаж, и я в привычной для себя атмосфере. Администратор Людмила протянула мне запечатанные конверты, доставленные курьером. Ничего не сказав, ей вошла в свой кабинет и плюхнулась в кресло у стола. Надо было больше выходных взять, чтобы адаптироваться обратно к серым будням. Побережье и бетонные джунгли слишком отличались по энергетике. «Поздно», — повторила мои мысли подсознание, и я нажала кнопку на переговорном устройстве, чтобы позвать Ксюху. Порция ее искрометного юмора — то, что мне жизненно необходимо. Подруга появилась только через полчаса. Я уже зарылась в документы и пометки главного инженера по самые уши. Она целую вечность ждала, чтобы похвастаться новым кружевным бельем. И когда я обратила на нее внимание, сквасила обиженную мину. «Где урвала комплект? Признавайся». «Ничего не скажу. Ты вернулась и даже не обнялась с лучшей на свете подружкой». Я встала и обошла мебель, чтобы стиснуть дуреху покрепче. «То-то же!» — Ксюшка встрепенулась. «А то задрала нос». «Теперь откроешь секрет?» Она расстегнула блузку пониже, и я позавидовала идеальному крою без видимых швов. «Мишане бы понравилось. Не звонил?» «Да звонил, а я закинула его в черный список». «Смелый шаг. Кто-то замаячил на горизонте?» «Нет, но, может, сегодня нам повезет». «В смысле нам? Я потрогала чашечки бюстгальтера и отошла, чтобы оценить издалека. «Мы идем в клуб 2Б. Я достала билетики». «Я только позавчера прилетела. У меня куча дел дома. Со дня на день должен прийти шкаф и тумба под телевизор». «Ой, ты в своем репертуаре. Отдохнем пару часиков, потанцуем. И катись домой к своим кастрюлям и чайникам. Придешь ко мне пить чай? Скажу, что не в чем воду кипятить». Я специально поддела ее за сказанные слова. И она хмыкнула, продолжив завлекать меня в клуб. В итоге я сдалась. Спорить с бешеной женщиной бесполезно. «Постой. Я вспомнила, что хотела спросить». Ксюха притормозила в двери. «Ребров тут?» «Видела, как он входил с какой-то мадам». «С кем?» «Мать ты даешь. Его бывшая подружка. Ты вообще читаешь интернет? Зарегистрирована в ленте?» «Так он же был женат на Александровской. Мы еще с тобой сериал смотрели с ней». «Она-она. Шикарная брюнетка с силиконовыми сиськами. Но о ней давно ничего не известно, как в воду канула». «Понятно. А с бывшей он до сих пор общается?» «Я слышала, что и балуется иногда сексом в ее квартирке». Я нахмурилась и осознала, что там, в Египте, трещала только о себе. А он все спрашивал, все выпытывал о моей жизни, оставляя детали своей в тени. Корова тупая, поругала себя за длинный язык и бестолковость. «Ну ладно, Ребров, пришла моя очередь разузнать твою подноготную». Ксюха ушла, а я открыла Яндекс. Затем пробежалась по страничке во ВКонтакте и скопировала несколько фоток Реброва с Беллой и расфуфыренной блондинкой, чтобы ткнуть его носом, как нагадившего в угол кота. Борис Михайлович покинул кабинет сына прямо перед моим приходом. Прозрачные стены продемонстрировали все, чем занимались собеседники по ту сторону. Я набрала воздух в легкие и постучала для приличия по основательной двери из дымчатого дуба. «Входите», — пригласил Ребров. «Добрый день, Александр Борисович. Я принесла вам наброски проекта ресторана на Барвихе. Посмотрите, внесите коррективы, напишите замечания». «Это все?» Он зарылся взглядом в предоставленную мной папку. «Да, мой добавочный номер вы знаете». Я повернулась уйти, но услышала, что он бурчит о размере основного зала. И вернулась, чтобы доказать ему, что так гораздо респектабельнее и выгоднее. Чтобы подойти к его столу, понадобилась вся моя выдержка. Я справилась. Ребров оказался в полуметре от меня. И если б захотел, мог обхватить одной рукой. «Данное расположение зала понравится владельцу. Оно нестандартное, с закругленным потолком. Сможет вместить больше людей. А другие помещения не пострадают. Не хотелось бы, чтобы кухня уменьшилась». «Вот, видите?» Я наклонилась показать вместимость кухонной зоны и прилегающей мойки. «Здесь можно будет танцевать кан-кан». «Прекрасно. Оставите мне проект до завтрашнего дня». «Конечно. Делайте с ним, что пожелаете». Ребров улыбнулся. И та рука, на которую я сделала ставки в случае объятий, улеглась мне на спину. Зачем я так сильно прогнулась? Сейчас она вытряхнула из меня все деловые размышления. Я размечталась, как она вольготно чувствует у меня между ног. Будто прочитав мои сокровенные мысли, он провел ею до поясницы и, расправив пальцы, расположился на ягодице. «Достаточно одного взгляда вашей помощницы и слухи о нас расползутся со скоростью света. Тебя это волнует? Никто до сих пор не узнал о нашем совместном путешествии. Этого еще не хватало». Я прикусила губу, когда он смял другую ягодицу. «Пожалуй, надо делать ноги». Ребров откинулся на спинку массивного кресла и чуть склонил голову, явно разглядывая меня сзади и наслаждаясь тем, как воздействовал на мое тело и нутро. «Потрясающий вид, Ника». Вся моя воля встрепенулась, и я свернула незапланированную ярмарку щедрости. «Извините, у меня назначена беседа с Ингой Анатольевной». Уйдя на менее опасную дистанцию, обернулась. Он удержал ладонь на весу и загадочно скривил губы в полуулыбке. «Не привык принимать поражение? Я тебя научу». К завершению рабочего дня я уже точно знала, что не отвяжусь от Ксюхи и похода с ней в клуб. Поэтому, переодевшись в платье-комбинацию и накинув пиджак из мятой ткани, я приехала в 2Б практически без опозданий. Подруга заверещала, увидев меня, и, закинув ключи от машины в крошечную сумочку, повела нас двоих к охраннику, который, взглянув на входные билеты, открыл перед нами двери. предварительно сомкнув на наших запястьях неоновые браслеты. Грохот, гам, запах дорогих и не очень сигарет мгновенно распалил мою внутреннюю, давно дремавшую ведьму. Мы ринулись в бар, опустошили десяток бокалов с джин-тоником и попробовали айкос у совершенно незнакомого парня. Потом на сцене запела солистка из группы «Моя Мишель», и меня совсем понесло. Я не помню, как очутилась в черном тонированном автомобиле. Лишь фонари за окном помигали мне притупленным от дождя светом. Хрен с ним, подумала я. Нарвалась бы на неприятности, не лежала б на заднем сиденье люксовой тачки.